Алло. Да. Добрый вечер. Да. Ты, по-моему, в конфе с тобой одни. С коллегами. С президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. С премьер-министром Японии господином Ноди. С Дэвидом Кэмероном. Реджепом Эрдоганом. Президентом Бразилии. С президентом Индонезии. Ну, правда, хорошее качество у этого чата голосового. Возможно. Тебе нравится качество? Как ты считаешь, стоит его переводить на русский этот проект? А чтобы добиться этой цели, возможно, и была создана двадцатка. Я тоже думаю. А ты умеешь играть в морской бой? Мы, возглавив двадцатку на предстоящий год, надеюсь, сможем договориться о совместной работе по этому основному направлению. Да? Да. Хорошо, ладно, пока. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое еще раз.